Дон Топете уже послал моему супругу известие, что на будущей неделе он будет освобожден и что тогда приступит к окончательному решению. Знаю, Олоцага также извещен об этом. Легера только что спустилась на воду, когда я получил ваше письмо, и я должен признаться, что не колебался ни минуты. «Теперь или никогда», — сказал я. И Марианна согласилась со мною. «Теперь или никогда. Живо за дело. Все должно решиться. Я поспешил в Кадикс, где встретил вас и графа Теба. Никто не подозревает, что мы приближаемся к островам, и какой план воодушевляет нас. Мы довольно молились и ждали. Теперь настало время исполнить клятву, данную нами в Альгамбре». Лицо Энрике просияло, когда в подзорную трубу увидела она остров Тенерифе. Уже виднелись Пико де Тейде и скалы. Там, за стенами крепости, томился ее муж и другие генералы, которые, наконец, должны быть освобождены. Солнце закатилось, и наступили вечерние сумерки. Вдали все яснее и яснее обрисовывались очертания острова, и в подзорную трубу уже можно было видеть освещенные последними лучами солнца окна домов Санта-Крус. Энрика сгорала от нетерпения. Пламенная любовь влекла ее к острову, где жил ее Франциско. С волнением ждала она часа, который опять даст ему свободу. Она готова была обнять Прима, друга своего мужа, который во что бы то ни стало хотел выполнить ее план. Рамиро с радостью взялся быть ее проводником, не зная даже, что великий час Испании уже близок. Рамиро, услышав ее желание повидаться с супругом, тотчас же отправился к Олоцаге в Париж и получил от него письмо к генерал-губернатору Канарских островов, с которым тот был в дружественных отношениях. На палубе Легеры раздались приказания капитана и офицеров. Прим сошел в каюту, чтобы собрать все необходимые письма и переменить мундир испанского маршала на мундир простого морского офицера, так как его изгнание из Отечества было без сомнения известно всем военным и чиновникам острова, и он не хотел быть узнанным. Матросы вывесили красный сигнальный фонарь. Плеск воды только по временам прерывался словами капитана. Воздух был чист и приятен. Легкий ветерок доносил с отдаленного острова прекрасный запах миртов и розмаринов. В темных волнах ясно отражались звезды южного неба. За исключением Константинопольского канала и Неаполитанского залива, это прекраснейшее место земли. Здесь всегда царствует лето. Вечное солнце сияет над островами, почва их плодородна, воздух здоров, и они по красоте своего местоположения могут считаться счастливейшими точками земного шара. Но населению цветущих островов вечно грозила страшная опасность. Вулкан Пико де Тейде мог опять извергнуть лаву, и тогда цветущие поля превратятся в голые степи, и острова погрузятся в пучину океана. Кокосовые пальмы, финиковые, драконовые и апельсиновые, кипарисовые и миртовые деревья и виноградники образуют целые леса, но все это может быть уничтожено в одну ночь. Знала ли эта королева, назначив местом ссылки Франциско Серано, эти морские острова? От гуанчей, древних жителей Канарских островов, остались одни мумии в сводах огромных скал Тенерифе. Исполинское драконовое дерево, которое еще видело флоты карфагенян в море, окружено теперь другим племенем. Испанские солдаты и изгнанники составляют теперь население этих прекрасных островов. Энрика, полная прекрасных надежд, смотрела на темные волны и думала о покойной Марии, которой не суждено было еще раз увидеть дорогого изгнанника. Вдруг раздался громкий голос капитана. Энрика не обратила на это внимания, но Рамиро, стоявший немного поодаль от нее, опершись на борт корабля, увидел вдали приближающийся огонек.